Из вереска напиток забыт давным-давно, а было слаще меда пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей, малютки медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный к врагам, прогнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На Вересковом поле, на поле боевом, лежал живой на мертвом и мертвый на живом. Медом мы не пьем, но вот его вассалы заметили двоих последних медоваров, оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, щурясь на белый свет, старик горбатый карлик и мальчик 15 лет. К берегу моря крутому их привели на допрос, но ни один из пленных слова не произнес. Сидел угрюмо, не шевелясь в седле, а маленькие люди стояли на земле. Гневно король воскликнул: «Пытка обоих ждет, если не скажете, черти, как вы готовите мед?» Но тут голосок раздался: «Послушай, шотландский король, поговорить с тобою с глазу на глаз мне позволь. Старость боится смерти, жизни изменой куплю, выдам заветную тайну, карлик сказал королю». Голос его воробьиный четко и резко звучал: «Тайну давно бы я выдал, если б не сын не мешал. Пусть мальчика крепко свяжут и бросят в пучину вод, а я научу шотландца готовить старинный мед». Шотландский воин мальчика крепко связал и бросил в открытое море с отвесных прибрежных скал. Волны над ним сомкнулись, замер последний крик. Я к нему ответил, судился отец царик. Францу сказал лишь шотландцы, от сына я ждал беды. Не верил я в стойкости у них и не бреющих бороды. А мне костер не страшен, и вместе со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я тоже очень люблю эту балладу, но многие из тех, кто ее любит, забывают, что это перевод Маршака, а стихи принадлежат все тому же Роберту Стивенсону, о котором мы пытаемся, ну, хотя бы немножко вспомнить в наших последних программах. И эта баллада... И, наверное, все творчество Стивенсона полно внутренних загадок. И, конечно же, эти загадки, как у всех неоромантиков, так и у Стивенсона, все время борются вокруг главной проблемы человеческого существования, вокруг добра и зла. Во всех своих романах он пытается понять, что же такое добро, что же такое зло и в чем тайна человеческой души. По всей видимости, она и есть в Шотландии тот самый вересковый мед, о котором вы слышали в балладе. Мы хотели сегодня поговорить немножко о романе «Владетель Балантре». И, конечно, не сможем это сделать по той простой причине, что за наши 40 минут познакомить даже с коротким. Это короткий, всего 220 страниц старого Огоньковского издания. Этот короткий роман даже пересказать невозможно по той простой причине, что он до такой степени насыщен приключениями и коллизиями моральными, библейскими, философскими, что, наверное, впору писать о нем целый тренинг, потому что, ну, можно ли ответить, можно ли пересказать коротко главную часть, один из главных романов Стивенсона, и все те приключения, которые, и драмы, которые переживают его герои. Наверное, нет. Только стоит сказать, что роман этот, роман для современного человека, настолько он динамичен, настолько ситуации в нем неожиданны и стремительно сменяют друг друга. Поэтому только знакомство. И поэтому, если кто-то читал роман, то я предлагаю взять маленький его кусочек, а именно кусочек, который сам автор обозначил как «Мемуары кавалера Берка». Это история про то, как ирландец полковник Берк и тот самый владетель Блантре, Джеймс Блантре, Джеймс Дэвиздер, простите, владетель Блантре, они вдруг неожиданно превращаются в пиратов. Вот если кто-то помнит этот отрезок, этот фрагмент романа, то мы сможем с вами обсудить все-таки, как же Стивенсон видит зло и в чем оно заключается. Этот роман, как вы слышали, наверное, в предыдущей программе, он сам признавался в этом, в своей маленькой работе или предисловии о том, как появился на свет роман «Владетель Балантре». Он признавался, что написал его под влиянием своего увлечения Достоевским. Ну, конечно, «Владетель Балантре» не похож на романы Достоевского, но, по крайней мере, в нем Стивенсон тоже пытается ответить на вечный вопрос Достоевского. Где же границы зла в человеке? Давайте попробуем, я попробую пересказать этот маленький кусочек, ну, естественно, начало романа. Вы подумаете о том, как же главный английский поздний романтик, ну и вообще, с моей точки зрения, один из лучших писателей планеты, и особенно один из тех писателей, думать над которыми так приятно в юности, зарывшись носом в книжку. Вы помните, что я поклонник бумажных книжек, поэтому сегодня, уж простите, буду вслух читать и листать бумажную книжку с романом «Владетель Балантре». Обсудить роман мы можем по телефону в прямом эфире. Это постоянный наш телефон 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Если среди вас есть редкостные люди, которые все-таки читали когда-то этот удивительный роман или хотя бы его фрагменты успели прочесть к нашей сегодняшней передаче и составили хоть какое-то мнение о нем, какие стороны души описывает Стивенсон в этом романе, то мы с нетерпением ждем ваших звонков. А музыкальные паузы... Ну что ж, так как в романе встречаются то шотландцы, то ирландцы, и речь идет все-таки о королевском троне, то, наверное, давайте послушаем какую-нибудь из замечательных кельтских мелодий, которые, как мне кажется, ну, хоть чем-то подходят ситуации. Jeg lagde meg Så synde, så sent om en kveld. Jeg visste ingen kvide av tave. Da kom det et bud ifra kjæresten min. Jeg måtte til henne bortfare. Ingen har jeg elsket over henne. Og alle de små fugler i skoven var, de valgte meg så stor en kvinne. For alt det de kvittret og alt det de kvar, de sa det at jeg fortere skulle ride. Ingen har jeg elsket over henne. Говорить всегда трудно, поэтому я начну прямо с того, что с удовольствием почитаю Стивенсона. Итак, неподалеку от Сент-Брайда на берегу залива Солуэй, в старом замке, родовом поместье Дерризлеров, со времен реформации жила семья, состоящая из 4 человек. Старый лорд, 8-й в своем роду, был не стар годами, но преждевременно одряхлел. Постоянное место его было у камина. Там он сидел в подбитом мехом плаще, читая свою книгу. Так он и жил, образец старого, удалившегося от дел домоседа. Но разум милорда был изощрен чтением, и он слыл гораздо умнее, чем мог показаться с первого взгляда. Старший его сын, носивший титул владетеля Балантре, получил при крещении имя Джеймса и перенял от отца любовь к серьезному чтению и отчасти его манеры. Но то, что было сдержанностью в отце, стало в сыне злостным притворством. Он был общителен, вел разгульный образ жизни, допоздна засиживался за вином, еще дольше за картами. Его считали в округе опасным волокитой, и всегда он был зачинщиком всех ссор. Он первым ввязывался в дело, но замечено было, что он неизменно выходил сухим из воды, а расплачиваться за все приходилось его сообщникам. Обратите внимание, это, видимо, одна из основных характеристик Джеймса. Были у него, конечно, и недоброжелатели, но для большинства его и удача, и увертливость лишь упрочили его славу, и от него ждали многого в будущем, когда он остепенится. Не мудрено поэтому, что мало кто слышал о втором сыне, мистере Генри. Не было в нем крайности ни в дурную, ни в хорошую сторону. Был он простой, честный человек, как многие из его соседей. «О нем мало кто слышал», — сказал я. «Вернее будет, о нем мало кто говорил. Слышали о нем рыбаки залива, потому что он был завзятый рыболов, но знал толк и в лечении лошадей и с юношеских лет вплотную занимался ведением дел по усадьбе. Никто лучше меня, речь идет от имени управителя усадьбы, никто лучше меня не видел, насколько это было неблагодарное занятие, и как легко было при том положении, в котором оказалась семья, без всякого основания прослыть тираном и скрягой». Я продолжу повествование. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я уже выступал у вас, вот, когда говорил о Кузьминой Караваевой. Рязанский литератор Николай Петропавловский, поэт. Я хочу сказать, что вы правильно сказали, что основная идея романа — борьба добра и зла, но зло, в отличие, скажем, от острова Сокровища, воплощенное в одном брате, очень замаскировано. Он обаятелен, этот брат внешний, как вы сами, пользуется популярностью. Вспомним его поведение на корабле, когда он совершает смелый поступок. Вот. Очень замаскированное, изощренное такое зло. И вот сам конец этого романа, когда они умирают вместе и в одной могиле похоронены, он тоже, по-моему, символичен в какой-то степени. Он показывает, что добро и зло вечно борются в мире, и они неразделимы. Итак, для вас... между собой. Итак, хотя для вас... противоположны. Итак, для вас Генри – это, несомненно, добро, а да. Джеймс, несомненно, зло. Да, но оно очень хитро замаскировано. Он вот, помните, когда он выбивает кортику предводителя пиратов, совершает смелый поступок, и вообще зло предстает сейчас в очень таком обаятельном облике. И это, мне кажется, одна из задач автора была – научить людей отличать такое замаскированное зло, вот так вот. Между прочим, очень многие качества действительно, я думаю, вы правы, Николай, потому что у Джеймса Баландре вообще-то очень многие стремящиеся к удаче сегодняшние молодые люди могли бы поучиться. Да. Ну, правда. Потому что в действительности благородный человек, лихой рубаха, умеющий выходить, как мы только что слышали, сухим из воды. В общем, похоже, что зло, как понимал его с вашей точки зрения Стивенсон, оно как-то сегодня в целом считается нами добром. Спасибо большое, Николай. Вот что я хотел почитать по поводу тщательной маскировки. Да? Ну, впрочем, я не представил вам еще всех обитателей Баландре, ну, чтобы вы просто сориентировались в ситуации. Те, кто не читал роман, надеюсь, прочитаете. Четвертой в доме, цитирую я, была Алисон Грэм, близкая родственница семьи, сирота и наследница значительного состояния, нажитого ее отцом на торговле. Эти деньги могли вывести моего господина из больших затруднений, ведь поместье было многократно перезаложено, и мисс Алисон предназначалась в жены Баландре, на что она шла вполне охотно. Другое дело, насколько охотно подчинялся этому решению сам Баландре. Она была миловидная девушка, в те дни очень живая и своенравная. Короче говоря, это была богатая родственница и невеста старшего сына того самого олицетворения тщательно замаскированного зла Джеймса Дерриздера, владельца Баландре. Всю семью поссорило неожиданное известие о высадке принца Чарльза. Очень коротко попробую пересказать этот эпизод истории. Дело в том, что принц Чарли – это сын Якова Стюарта, претендента на английскую корону. Как и все потомки, изгнанные в 1688 году старшей ветви династии Стюартов, жил за границей. Оттуда, пользуясь поддержкой римского папы, Стюарты предпринимали попытки реставрации. Они были шотландцами и, надеясь на рознь между шотландцами и англичанами, пытались найти опору в Шотландии. Принц Чарли в 1745 году высадился на шотландском побережье и стал собирать войско для похода на Лондон. Сразу могу сказать, что войско это было наголову разбито вместе с ушедшим к принцу Чарли владетелем Балантре, то есть Джеймсом, старшим братом. Так вот, вообще-то мудрый старый лорд решил поступить так, как часто поступали в те времена, нередко поступают и сейчас. Он решил, что один сын должен остаться при нем в замке в Балантре и там всячески поддерживать правящего короля Георга II Ганноверского. Он тогда царствовал в Англии. Против него принц Чарли высадился. А второй сын, младший, разумеется, должен был уйти к принцу Чарли и войти в его свиту, помогать ему, воевать на его стороне. Цель была очень простая. Кто бы ни победил, и владение, и замок, и собственность осталась бы в руках семьи. И надо сказать, что это отнюдь не редкость. Так поступали тогда многие очень дворяне. И оставшийся, конечно, выходил бы замуж за прелестную мисс Алисон и становился бы в том числе хозяином ее денег. То есть вот того самого ее наследства. И, естественно, это наследство позволяло поддержать все владение. И тут выясняется, что Джеймс не хочет оставаться в замке, не хочет выходить за мисс Алисон, а хочет приключений, хочет уехать к войска принца Чарли. Все дело решает, в конце концов, жребий. И в романе написано так: метнули жребий, и монета легла гербом. Вот и урок Иакову, воскликнул Балантре. Мы еще раскаемся в этом, сказал мистер Генри, и с этими словами выбежал из комнаты, конец цитаты. Надо сказать, что есть еще одна сквозная тема в романе. Это сквозная тема в романе — библейская притча о Иакове, о Иакове и Исаве, сыновья библейского патриарха. Младший из братьев Иаков за чечевичную похлебку купил у Исава право наследства, то есть право первородства, право старшего брата, и занял место, надлежащее Исаву как старшему. На эту притчу все время действующие лица разные ссылаются в романе, и она как бы служит ее внутренним лейтмотивом. Так вот, история Иакова, разумеется, на этом не закончилась, потому что это тот самый Иаков, который однажды был прощен. Был он прощен и получил новое имя Израиль, когда, помните, да, вдруг в темноте появился некто и вступил с ним в борьбу. И боролись они до появления зари. Таинственный незнакомец не смог одолеть Иакова и даже не сумел вырваться из его рук. В конце концов он запросил у Иакова пощады: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как твое имя?» Он ответил: «Иаков». Тогда незнакомец сказал: Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Это слово дословно означает «борющийся с Богом», ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Затем он благословил Иакова и исчез. Вот так неожиданно кончается борьба Иакова, жизнь которого начиналась с чего-то вроде предательства Исава. Да, вот этот тайный выкуп права первородства, которому, впрочем, Исав, красный Исав, в общем, никогда и не стремился. Я попробую, наверное, буквально два слова сказать о том, что же такое происходит в этой притче. Так вот, рассказать я хотел о том, что на самом деле, как мне кажется, во всяком случае, как следует из этой небольшой главки мемуаров кавалера Берка, в действительности совсем не зло его совершенно никак не скрыто. По той простой причине, что время плавания после того, как войска принца Чарли были разгромлены, и бывшие его союзники спасались бегством, Джеймс вместе с неким полковником ирландцем оказался в плену у пиратов. Ну, естественно, что происходит дальше? А дальше руководит пиратами знаменитый пиратский корабль, капитан пиратского корабля по имени Тич. Описан он вот как. Лицо он мазал чем-то черным, а бакенбарды закручивал в колечки. Он бегал по палубе, бесновался и орал, что он сам сатана, а корабль его ад. В нем было что-то, напоминавшее взбалмошного ребенка или полоумного, и это пугало меня невыразимо. Я шепнул на ухо Балантре, что если на наше счастье они нуждаются в людях, я пиратство предпочту смерти. Он кивком выразил свое одобрение. Из всей команды корабля, на котором они плыли, только они двое выразили желание быть пиратами. Остальных по доске пустили в воду, как было принято тогда. После чего фактически команда непрерывно пьянствует, и Балантре захватывает власть над пиратской командой. Вот что он говорит. «Теперь обратился Балантре к команде. Выслушайте и вы несколько слов. Не знаю, может быть, вы пиратствуете из любви к искусству, а я нет. Я хочу разбогатеть и вернуться на сушу, и тратить свои деньги, как подобает джентльмену. И уж по одному пункту решение мое твердое. Я не хочу повиснуть на рее. Дайте мне совет. Ведь в вашем деле я новичок. Неужели нельзя наладить хоть какую-нибудь дисциплину и порядок? И его выбирают квартирмейстером. И надо вам сказать, что деяния пиратов тут описаны, мягко выражаясь, не шибко романтично. А вот что пишет вот этот самый полковник, описывающий совместно с Балантре путешествие на пиратском корабле. «Я всегда был человеком жалостливым, и последствия наших побед страшили меня не меньше, чем поражение. Дважды на борту мы находили женщин, и хотя мне доводилось видеть города, преданные грабежу, а во Франции страшные картины народных волнений, но сама ограниченность этих зверств пределами корабля и растерзанные в мясо немногочисленные жертвы, а также холодная пучина моря, служившая им могилам, все это усугубляло мое отвращение к творимым злодеяниям. Скажу по чести, я никогда не мог грабить, не напившись почти до полной потери сознания. Так же обстояло дело с остальной командой. Сам Тич, капитан, был способен на разбой, только накачавшись рому. И одной из труднейших обязанностей Блантре было не давать им напиваться до бесчувствия. Обратите внимание, Блантре грабил, убивал и насиловал, будучи абсолютно трезвым, поскольку содержал команду в трезвости для того, чтобы добыть денег. Еще одна музыкальная пауза. Ну, что происходит дальше? А дальше они грабят, насилуют. В общем, время от времени напоминают друг другу, что они благородные люди с полковником, вот этим Берком, который пишет воспоминания. Ну, а потом, разумеется, Джеймс, владетель Блантре, предает пиратов, практически уничтожая всех тех, кто помогал ему, уносит их сокровища, какую-то часть команды убивает, а какую-то часть команды фактически оставляет англичанам, которые там преследуют корабль. И дальше. Ну, а тем временем Генри живет в поместье, считает копейки, пытается сохранить дела, и его все ненавидят, потому что все его считают, видимо, как Иакова, предателем благородного, страстного, настоящего, по праву первородства, владетеля Блантре. Все, я имею в виду, слуг, соседей и даже девку, от которой Блантре, Джеймс, нажил двух детей, которые Генри регулярно выплачивает жалование, позволяет плевать ему в лицо. И он все это терпит и сносит, и постоянно говорит Алине о том, что в сущности, кто он? Никто. И постоянно подчеркивает это, что фактически и невеста брата, и деньги должны быть принадлежать брату, и настоящий владетель Блантре, это тоже он. И это очень гнетет Генри. И дальше, что происходит дальше? А дальше происходит страшное количество событий, я вряд ли смогу вам их рассказать, потому что Джеймс постоянно объявляет себя мертвым и вновь объявляется в мире живых. И все это делается для того, чтобы выкачивать все последние деньги из его собственного брата. брат пытается скрыться, оказаться в доме в Париже, но все равно мрачная тень брата постоянно преследует его. И в конце концов Генри начинает ненавидеть своего брата и вступает с ним в очередную смертельную борьбу. И когда, как раз тогда, когда Джеймс пытается вернуться в поисках утраченного, в поисках клада, который закопал, вот, совершая бегство от индейцев и властей, они, наконец, умирают оба. Причем Джеймс умирает, пытаясь в очередной раз обмануть Генри. И позволяя себя зарыть в могилу живым, но и у него это не получается. А Генри умирает от разрыва сердца, когда видит, что Джеймс мертв. И слуга их, от имени которого ведется повествование, пишет на могиле, что здесь лежат два заклятых брата. Вот видите, у меня почти не осталось никакого времени на мораль. Мне бы очень хотелось, чтобы вы прочли роман. Я вот хочу сказать, что, перечитывая роман уже взрослым человеком, я неожиданно понял, что для меня, по крайней мере, Стивенсон считает абсолютным злом конформизм. В сущности, и тот, и другой брат полностью подчиняются обстоятельствам. Джеймс почти, ну простите, почти издевательство над иезуитами. Стань всем для всех, чтобы победить всех. Он хамелеон. Он может стать любым. Он может приспособиться ко всякому и к любому. Лишь бы только в этом была его выгода. Это конформизм? Самый настоящий конформизм. Соглашательство. Но и Генри на самом деле склонен терпеть все. Ну, абсолютно все. Отсутствие любви жены, потому что, в конце концов, невеста Джеймса выходит за него замуж и рожает ему ребенка. И по-прежнему стонет и вздыхает об исчезнувшем владетеле Балантре, как и все окружающие слуги. Он терпит шуточки издевательства отца, шуточки издевательства слуг. Терпит очень долго. И в конце концов, именно вот это терпение, попытка конформизма, приводит его в ярость, и он вдруг начинает бороться с братом, стараясь любой ценой уничтожить его. Мне кажется, что Стивенсон описывает вообще механизм происхождения такой лютой ярости. Вот когда мы очень долго пытаемся притворяться, соответствовать всем вокруг, быть похожим на всех, быть конформными. Мы однажды срываемся в то зло, в которое срывается Генри. Он пытался быть добреньким. И вот эта ярость и ненависть к брату, та цена, которую ему приходится за это платить. Поэтому давайте в следующей передаче, послезавтра, поговорим. Хотите, продолжим разговор о Генри и Джеймсе? Хотите, поговорим о конформизме вообще? Что это за штука такая? Полезная она или вредная? Приспособленчество. Комфортность. Способность соответствовать или нравиться всем. Поскольку, видите, мне кажется, что Стивенсон считал именно ее абсолютным злом Простите мне мои примитивные рассуждения. Спокойной ночи. Kom skal du få danse med dere Jeg skal resne ure i morgen tru Så lenge du står på futur i du Sur i åren dreier Åren bare rir Åren er det li Sur i åren dreier Åren dunder Åren er det li Sur i åren dreier Skal du få